Зеленые глаза моей помехи. Павел Васильевич, а может, я что-нибудь другое буду делать? Не выгорит тут, я прям чувствую. Я ловлю себя на слабой ноющей ноте, словно щенок подскуливает, и тут же маскирую это прокашливанием. Конечно, против Васильевича я реально щен, но показывать это все равно, что на спину валиться и пузо подставлять. Не пойдет. «Макс, конкретно говори, что не так!» — басит в трубке Васильевич, потом отвлекается и кому-то смачно говорит матом. Смысл послания понятен, и хорошо, что он не мне. Я послушно пережидаю производственный момент и еще раз перебираю в уме доводы, по которым я не могу больше заниматься этой хренью. Вернее, довод-то один, но его я палить как раз не хочу, потому что это, ну, вообще днище. А значит, надо что-то другое придумывать. И очень хорошо, что Васильевич запретил к нему приезжать для отчета, и связь мы не видео держим, а по старинке, по телефону. Потому что, глядя в лицо, он бы меня точно раскусил. Такой мужик. Насквозь видит всех. И ловит на раз-два. «Ну», — возвращает меня к реальности трубка, — «что не так пошло?» «Да все. Мне никто не поверил, что я студент. В учебке решили, что я прикалываюсь. Да и связей наладить не удалось. Тут я, конечно, херню парю. Потому что уж чего-чего, а связи налаживать я умею. Это мое коронное, можно сказать. В нашем веселом родственном тандеме с малой она отвечала за планирование и техническую часть, потому что гребаный компьютерный гений. А я как раз за организационную и налаживание этих самых связей. Хотя чисто внешне все выглядело наоборот. Но тут, конечно, особенности восприятия, как любит умничать Люська. Она у меня невысокая, красивая и глазки наивные. Никто там мегамозг не заподозрит. Хотя нет, один нашелся. Именно за него Люська в итоге замуж и выскочила, разрушив таким образом нашу родственную ОПГ. Хотя хорошо, что так все лайтово завершилось. А то мы с ней, конечно, погуляли по стране, пощипали жирных гусей. Но да ладно, чего думать про это. Главное, что со связями у меня всегда все отлично было. И тут в универе тоже все сложилось на ура. Парнишка, с которым я закорешился, отвел в учебку. Там я поулыбался очкастенькой аспирантке, и мне в зачетку проставили те предметы, которые я якобы сдавал уже во Владике. Программы-то учебные отличаются. И оказывается, кое-что я типа уже прошел. На четвертом курсе. А значит, и лекции эти посещать не надо. И учебный план у меня индивидуальный. Ну и если б поднажал, то, чувствую, еще бы бонусов словил. Но я был слегка не в себе после встречи с рыжей зеленоглазой помехой, а потому включил обаяние не в полную силу. Но Олежа, мой новый приятель, очень впечатлился. И потом рассказал о моем подвиге своим дружбанам. По итогу не прошло и получаса, как я уже был своим в группе, перезнакомился со всеми парнями, поулыбался всем девчонкам, получил приглашение на две вписки, одну гонку, потому что мой Дукати тоже заценили, и отмечание начала учебного года в випке моднявого клуба. Слава яйцам не того, которое мы с малой когда-то планировали поиметь. Правда, поимели только проблемы, и я вот лично их до сих пор имею. Или они меня. Неважно. Важно, что все в порядке у меня с, как это малая говорила, коммуникативными навыками. Да. А вот со всем остальным проблемы. Потому что на большой перемене меня потащили в буфет, и там я опять увидел свою рыжую помеху. Она стояла в компании каких-то придурков, которых мне почему-то сразу захотелось на кулак намотать. Просто за то, что они слишком близко находились и слишком пристально смотрели. На нее. А она словно не замечала. Девочка-светочка. Улыбалась, перебрасывала свою гриву на плечо, оголяя тонкую шейку. Так подойти бы, взять ее за эту шейку, провести пальцами по позвонкам выступающим. А потом наклониться и вдохнуть ее аромат. Я до сих пор помню, как она пахнет. Свежей пряностью. Так разве бывает? Вот и я думал, что нет. А оказывается, очень даже да. Короче, я пришел в себя только когда Олег пощелкал перед глазами пальцами. «Друг, не вариант, говорил тебе уже», — выразительно округлил он глаза в сторону Светочки. «Старецкая, верная дорога к военкому». «Мне не страшно», — рассмеялся я, переводя взгляд на другую девчонку. «Тоже красивую, с аппетитной жопкой, но абсолютно не вставляющую. Никак. Вот чего за печаль такая внезапная? Все же хорошо у меня было с этим вопросом». «Ты служил?» — удивился Олег. «Тип того», — неопределенно пробормотал я и получил уважительный кивок в ответ. «Типа, понятно все». Так и хотелось заржать в голос. «Что тебе, сосунку, маменькиному сынку, может быть понятно? Что?» «У нас с Олежей разница пару лет в возрасте, а в жизненном опыте — века. И не в мою пользу это все сейчас. Потому что уже понять успел. Нет легкости. И вообще не туплю, веду себя как старик, годами умудренный. Мое первоначальное веселье, мой настрой на победу — все куда-то улетучилось. Наверное, в самом деле Светик-семицветик виновата. Она не сможет исполнить моих желаний, и от этого паршиво. Пришлось прям силой себя в чувство приводить. Переключаться, разговаривать с парнями, ржать над тупыми шутками, многозначительно молчать на всякие вопросы, типа весь такой загадочный и деловой, и стараться не смотреть в сторону рыжей макушки. Периодически у меня чесалась щека, та самая, которой был повернут к столику Светика. Она на меня смотрела. Не прямо, а так, искоса, изучая, зеленым взглядом прожигая. И черт, меня это заводило. И мешало одновременно. И нервировало. И вообще, какого хера я как баба? Короче говоря, я разозлился. И слился. Вернее, попытался слиться. Придумывал, пока ехал к себе в съемную хату, как могу отвертеться от этого всего. Потому что, судя по настрою моему, дерьмовому, не работа это будет, а беда. Проблема на проблеме. Как вот, скажите, нормально заводить связи, находясь с ней под одной крышей, пусть и огромной универской, зная, что она вот тут, через этаж, через коридор, через стену. И ведь нормально меня уже отпустило после нашей первой встречи. Вообще про нее не думал. Хотя руки иногда ощущали фантомную тяжесть ее тела. Хотя какая там тяжесть? Смешно. И то, как она дрожала тогда, прижимаясь. И ярость мою бешеную, когда дрался за нее. И то, как брат ее, подполковник, да охерение серьезный чел, кстати, пытался забрать ее у меня из рук, а она только сильнее сжалась. И лицо у меня на груди прятало. А мне это нравилось очень. Правильно я тогда себя ощущал. Защитником. Именно ее защитником. Хотя дрался не только за нее, конечно же. Там еще в заварушку мелкая снежинка, подружка Светочки-конфеточки, вплелась. И моя малая сестренка. Правда, сестренка у меня сама, кому хочешь, вломит так, что мало не покажется. Но в любом случае защищать ты ее я всегда буду. И в тот раз защищал. Но эмоции такие правильные. Мужика-защитника. Испытал только когда Свету, испуганную и ничего не понимающую, на руках держал. Это было что-то древнее. Как сказала бы моя умная, не в меня сестренка, атавистичная. Типа доминирующий самец. Ото всех других отбил, на плечо взвалил и в пещеру, трахать законную добычу. И у меня, кстати, чуть было с этим не сложилось. Если б не братишка ее, упертый мент, то... Но не сложилось. Светочка-конфеточка попала в больничку, а мы с сестренкой в полицию. Так оно все извертелось. Не развертится теперь никак. Сестру уже не спасти. Ее мент, еще один подпол, приятель братишки Светочкиного, захомутал и ребенка ей сделал. Скот. Ладно, хоть женился. Хотя я предупреждал его. Предупреждал же. Ух, черт. До сих пор, как вспомню, кулаки чешутся. И я даже знаю, о чью рожу их с удовольствием почесал бы. Но нельзя. Во-первых, родня. Во-вторых, мент, муж сестренки, сам не промах. И удар у него поставлен охерительно. Каменные кулаки. Хотя до моей шустрости ему топать и топать, но если случайно попадет, то все. Нокаут, блин, обеспечен. Ну и в-третьих. Короче говоря, я ехал, придумывал, как отбодаться от работенки, а приехал, набрал Васильича, и все. Все аргументы пропали из головы. Несу какую-то хрень, причем сам понимаю, что хрень, но... «Хрень ты несешь, малец», — обрубает Васильич. «За один день такие дела и не делаются. Надо как минимум неделю. Только для пристрелки. А потом... Но... И вообще, под тебя выбит бюджет. И этот байк лично, сам знаешь, от кого приехал. Так что слышать ничего не желаю. Отсыпайся, а вечером мне отчет сваргань с подробным описанием того, что делал, именами всех фигурантов, с кем общался и своей оценкой обстановки». «Да не умею я этого, блин!» «Не пизди, молокосос, умеешь. Тебя учили. Так что мозги включи и работай. А то на границу с Туркменистаном поедешь, верблюжье дерьмо собирать». И отключается, старый гад. Я смотрю на погасший экран, а потом пару минут отвожу душу, вспоминая все блатные ругательства, которым меня учили бывалые зэки в лагере под Костромой. Легче не становится, но дыхание восстанавливается. Думаю, пару секунд, не звекнуть ли сестренке, но время позднее, она наверняка уже ангажирована своим ментом. Сука, ни одной близкой души рядом. Значит, надо делать так, как велит Васильич. То есть помыться, пожрать и поспать. Ну а вечером напишу я ему отчет. Сам не рад будет. Может, сразу меня и спишет в утиль? Хорошо бы. А то каждый день наблюдать, как мою зеленоглазую беду другие парни лапают, никаких нервов не хватит.